4. Обратно они ехали на полупустом речном трамвае. В начале берега были зеленые и не одетые в гранит, деревенские, но постепенно пейзаж сделался серее и скучнее. Облако мошки время от времени спускалось на харьковчан, стоящих на палубе у перил. Разумеется, они говорили о Губанове. Странно. Когда он начал читать, голос у него сделался таким вдруг старушечьим. Эд плюнул в воду, и плевок, приводнившись, быстро отдалился. Остался колыхаться крошечным брюссельским кружевом на мутной кунцевской или уже филевской воде Москвы-реки. Здорово, конечно, читает, но сильная манера мешает восприятию самих стихов. Я так и не смог пробиться к тексту сквозь манеру чтения. Хорошо бы глазами посмотреть. «Я могу тебе дать. У меня целая пачка Ленькиных стихов. Страниц 500, а то и больше», — сказала Рита. «Когда же он успел столько написать? Он моложе тебя, Эд. Ты знаешь, его рисунки похожи не на басовские, я ошибся, но на рисунки нашего Олейникова. Вот что». Одна и та же среда, наверное, причина. Вместе формировались, общались, влияли друг на друга. Как мы. Ты же на меня повлиял и любовью к примитивным стихам заразил, и сюрреализмом. Эд облокотился на перила и задумался. Ни берега Москвы-реки, ни вода, ни десяток другой пассажиров речного трамвая его не интересовали. Он взвешивал стихи лидера Смога и свои на невидимых весах. Чаша со стихами лидера перевешивала в этот момент. Эд обнаружил, что губановский, городской, очень московский. В прочитанных стихах метались Новодевичий монастырь, Потылиха, Бережковская набережная, окружной мост среди апостолов, церквей, колоколов и свечей. Трагизм затягивал тяжелее его общемировых, не связанных ни с Москвой, ни с христианством стихов. Его, Эда, стихи как бы висели в воздухе, не принадлежащие ни времени, ни месту. Однако стихи лидера, Эд сумел понять это с трудом, преодолев очарование талантливого чтения, оказались крепко разбавлены словесной водой. Каждая представляла из себя как бы пухлый, неряшливый, рифмованный доклад. С воплями, с криками, с шепотом, с отступлениями, со многими темами. Губанову требовалось полсотни, а то и сотня строк, чтобы достичь результата, которого он — Эд. Тут харьковчанин независимо сплюнул в воду Москвы-реки. Умел достичь десяткам. Интонацией, поворотом сюжета, парой деталей. «Ну, мы еще посмотрим, кто кого». Пробормотал он себе под нос и возвратился в реальность. Как справедливо заметил один непрофессиональный, но зоркий критик десятилетиям позднее, анализируя не стихи, но прозу нашего героя, Эд Лимонов всегда был прежде всего человек иерархический, то есть индивидуум, родившийся с гипертрофированным уважением к состязанию, к номерам поэтических атлетов, к старту и финишу. Он обожествлял, по сути дела, лишь одну женщину, бронзовую статую победы. Но дабы обладать дамой, следовало победить соперников. А так как наш герой не был ни знаменитым теннисистом или бегуном, ни средневековым рыцарем, но русским поэтом конца 60-х годов XX века, ему следовало побеждать врагов не на спортивных соревнованиях или на кровавых турнирах, но на турнирах поэтических. К счастью, у него был талант. Посему его притязания на иерархическое первенство не выглядят глупыми, и он достоин быть героем литературного произведения. Если бы у него отсутствовал талант, то кому бы он был нужен? Они скатились с речного трамвая вместе с бочками с селедкой в самом центре Москвы, у здания гостиницы «Украина». «Помяни мое слово, Эд!» Бах задрал голову вверх и поглядел на гостиницу. «Когда-нибудь сталинской архитектурой всеми этими изобильными гербами, колоссиями и шпилями будут любоваться, как любуются Реймским собором или Empire State Building. Какое могущество! Какое охуенное великолепие! Сталинский стиль должны преподавать в школах наряду с готикой, барокко и классицизмом. Сталинский стиль, Эд, может быть последний великий архитектурный стиль в истории человечества. Бах оказался прав. Армянин опережал свое время во многом. К сожалению, предвидение невозможно было запатентовать, а то быть бы сейчас бахчаняну обладателем десятка патентов. Увы, художественные вкусы и пристрастия харьковского армянина одно за другим становятся доступны толпам. Тогда же толпы дружно, вслед за Хрущевым, осуждали Иосифа Виссарионовича и возмущались тем, что во времена жилищного кризиса и перенаселенных коммунальных квартир клоповников генералиссимус распорядился воздвигнуть столь помпезные и могущественные, требующие долгого и кропотливого созидания, каменные торты и крепости. У человеческой массы, требующей немедленного удовлетворения своих маленьких желаний, и у истории разные цели. Мгновенно созидаемые ныне, начиная с хрущевских времен, из готовых блоков коробки, в которых вольготно бесится советское население, могут быть снесены ударом ветра. Они глупы и некрасивы. Ходить среди них изнурительно скучно, задерживаться не хочется. И только остановится вдруг пешеход от того, что упала на него могучая сильная тень. Вздрогнет, запрокинет голову так высоко, что спадет с головы кепка. И, обнаружив себя у подножья сталинской крепости, опасливо глядя на нависающий над ним тяжелый каменный торс, задумается о временах хмурых, трагических и великих. Вздохнет и поплетется дальше.